Глава 34. Во второй половине 40-х годов 20 века по островам архипелага ГУЛАГ прошел слух, или, говоря языком тамошнего народа, разнеслась параша, будто в подвалах Лубянки поселилась железная маска. То есть имелся в виду очень таинственный заключенный, лицо которого скрыто под железной маской, как у его предшественника из 17 века, содержавшегося под железной маской в Бастилии. К слову сказать, лицо того из 17 века на самом деле скрывалось не под железной, а под бархатной маской, что делало его жизнь, как нам кажется, не столь ужасной, но публика наша, мировая, а не только российская, такова, что ей подавай ужасы в чистом виде, а полуужас щекочет недостаточно. Что же до нашего советского заключенного, то в соответствии с молвой его лицо было закрыто именно железной маской. При этом о личности его говорили разное, но в целом сходились на том, что это был Сталин. Сталин, которого враги украли и подменили секретным народным артистом. Артист этот просто марионетка в руках врагов. На заседаниях он кивает головой и хлопает в ладоши, а на самом деле всем заправляют враги, которые именем Сталина истребляют лучшую часть советского народа. Для таких слухов были реальные основания. Они состояли прежде всего в том, что глубокая народная вера в Сталина, в то, что он бесконечно мудр, гуманен и справедлив, никак не сочеталась с теми злодеяниями, которые творились от его имени. Так что, если вы предположите, будто автор всю историю с подменой Сталина артистом Милованя высосал из пальца, вы будете неправы. Хотя, возвращаясь к маске, посмею предположить, что ее ни железной, ни бархатной вовсе не было. Но была отдельная камера. И не в подвале, а на первом этаже. Там и содержался заключенный под номером 37/14 Б. Ща, временно не имевший фамилии. Настоящей фамилии его не знал никто, кроме, вероятно, наркома Берии. Некто Лапочкин Иван Спиридонович, 1921 года рождения, доживший до нашего времени, а тогда работавший надзирателем в лубянской тюрьме, теперь, когда ему позволили, разоткровенничался и недавно по телевидению сообщил кое-что, связанное с этой легендой. Рассказывал, что зимой то ли в конце 45-го, то ли в начале 46-го года в охраняемый им коридор под указанным выше номером был действительно доставлен пожилой человек кавказской внешности, который при водворении его в камеру брыкался и кричал: «Отпустите меня, я Сталин, я вас всех расстреляю». «А что?» — спросил Лапочкина ведущий. «Этот человек в самом деле был похож на Сталина?» «Да нет», — сказал бывший надзиратель. «Что вы, какой там Сталин? Я Сталина на портретах видал и живого тоже. Когда нас на демонстрацию водили по Красной площади, он там на мавзолее стоял среди всех этих, но там Ворошилова, Молотова, Кагановича и прочих. Так он же там стоял. Да что вы говорите? Чтобы я Сталина не узнал. А Сталин-то был во! А этот маленький такой плюгавый, лицо как будто горохом побит. К тому же без усов». «Ну, а в камере?» — спросил ведущий. «Он вел себя спокойно?» «Да где там спокойно?» — взволновался Лапочкин. «Стучал в дверь ногами, кричал, уговаривал, обзывался. Ты, — говорил, — фашистская морда, если меня выпустишь, я сделаю тебя полковником, а не выпустишь — расстреляю. И так шумел, шумел, пока я не выдержал. Я ведь тоже хоть чекист, и выдержку имею, но все ж таки не железный». «И что же, вы его побили? — предположил ведущий. — Ну, что значит, побил? Ну, дал раз по шею. А что ж делать, если он человеческого языка не понимает?» Разумеется, мы, пытаясь восстановить подробности этой загадочной истории, основывались не только на показаниях старика Лапочкина. Нами опрашивались и другие свидетели тех событий, но их мало уже осталось. Один бывший политический заключенный, чьей памяти трудно доверять, рассказывал, что Сталин сидел вовсе не в одиночке, а в общей камере. Как раз в той, в которой пребывал и он сам. Эта камера была населена разношерстной публикой, включая эсеров, троцкистов, космополитов, валютчиков и бандита по прозвищу Хан Батый. Конечно, новенький был водворен безымянным, просто под указанным выше номером, но никто ему не запрещал представляться своим истинным именем. Что он и сделал. Вошел в камеру, на него, естественно, обратили внимание, спросили, кто такой, он сказал: «Я Сталин». Он, вероятно, надеялся произвести своим заявлением переполох. И, может быть, даже восстание среди заключенных, однако ничего подобного не случилось. Тюрьма не психушка, но и в ней, особенно в те времена, всякого народу с разными маниями или косившего под психов было предостаточно. — Ладно, — сказал Баты, — мне, когда я прошлый срок мотал и Ленин встречался. Поскольку, Сталин, ты у нас новенький, будешь спать у параши. Потом будешь стараться, продвинешься. — Здесь у нас, — ехидно заметил бывший форцовщик Дусик Дорман, — примерно как у вас. Все в депи. Беспартийные живут на полу у параши, а партийные — на нах. Я того человека, который мне всю эту историю рассказал, спрашивал, мол, неужели никто из вас не догадался, что Сталин — это Сталин? — Да нет, — сказал он, по прошествии многих лет, сам тому удивляясь. — А как мы могли догадаться? Он же был без усов. — А без усов Сталин — это не Сталин. К тому же ведь существовал и другой усатый Сталин. Он сидел в Кремле, носил усы, стоял на мавзолее, выступал на особо важных торжественных собраниях, баллотировался в депутаты Верховного Совета. Само собой, разумеется, свидетельствами двух стариков я не ограничился. Но попытки пробиться к лубянским архивам кончились полной неудачей. Пожалел я, что не постарался того же сделать в начале 90-х годов прошедшего века. Тогда там многое было доступней. Тогда за полсотни долларов можно было полархива унести, а теперь... Ну да что делать, пришлось нам восстанавливать картину прошлого, основываясь на не очень достоверных источниках, сопоставляя разноречивые факты и употребляя в дело собственную интуицию и палец, как нескончаемый источник наших сюжетов.